Глава 5. Мне не снились сны, как было раньше. Я не был в теле какого-то персонажа. Мне не снилась прошлая жизнь на Земле. Не было ничего. Открыл глаза и ничего не увидел. А проснулся ли я? Если я действительно потерял сознание после того, как начал странным образом отдаляться от озера, словно меня за спину подвязали канатом, то... Да на кой черт я вообще об этом думаю? Единственное, что меня реально беспокоило, это непроглядная тьма, нарастающий шум в ушах и боль в каждой клеточке тела. Сделал первый шаг, удачно. Не провалился никуда. Подо мной явно была ровная плоскость. А земля ли? Коснулся себя, почувствовал ледяную кожу. Постарался разглядеть свои руки, но не увидел ничего. Хотя ладонь точно была перед лицом. Откинув нарастающую панику, я начал обследовать пространство вокруг себя. И если я не мог видеть, то хотелось бы хотя бы чувствовать. Пол под ногами оказался твердым и холодным. Не нашел никаких расщелин, сколов и чего-либо. Словно я стоял на огромной монолитной платформе. Шум в ушах то затухал, то возвращался, но... Мне было на него плевать. Не сказать, что привык к нему. Он раздражает на высоких нотах, но в целом жить можно. Аккуратно вытянув перед собой руки, я двинулся вперед, отрезая всю панику в голове. И пока что это удавалось. Я не отсчитывал в голове секунды, чтобы скоординироваться в темноте. Но сколько бы я ни шел вперед, стен преград не было. «Пустое пространство! Ау!» Негромко сказал я в пустоту, слушая, появится ли эхо. Но нет, я сказал в никуда. И ответа, собственно, не последовало. Я устал. Устал бродить не зная куда, не понимая зачем. И тупо сел на холодный пол, отгоняя мысли о том, что так и почки застудить можно. Но состояние здоровья сейчас не беспокоило. Где-то передо мной раздалось шипение, отчего я нехило дернулся. «Млять! Сука! Кто здесь?» Прокричал я. Ответила пустота. Я вскочил, думая, вытянуть ли мне руки перед собой или нет. А то вдруг впереди огромная пасть. И что мне делать? Одни вопросы и нет ответов. Была не была. «Ау, уважаемый!» «Я, конечно, все понимаю. Темнота, друг молодежи и так далее. Но не могли бы вы включить свет и показаться? А то я не знаю, к чему готовиться. Либо вы друг и вытащите меня отсюда. Либо вы враг, и мне пора надевать белые тапочки. Существо или нет, так скажем, объект, который шипел, понял меня как-то по-своему. Меня вышвырнуло с такой силой, словно мне в грудь прилетело велосипедом, что меня откинуло в полет. Ну, не совсем в полет. Что-то выкинуло меня из этой темноты. И в данный момент я сидел по пояс в болоте, молясь, чтобы не пришли чрево жабы. Стоило мне выбраться на берег, как мой мозг чуть не разорвал ультразвуковой импульс, заставив меня закрыть глаза и свернуться в позе эмбриона на мокрой грязной земле. Звук, как неожиданно появился, так же неожиданно исчез. Из моих ушей пошла кровь, как и из носа. Только я не оглох, слава ли богу. Голова прошла, силы вернулись в тело, как и озноб. И ничего лучшего, как вскочить и рвануть в сторону деревни, я не придумал. Дед нашел меня лежащим возле калитки, грязным, замерзшим и несущим полный бред. Мама отпаивала меня всю ночь своими настойками. Папа разряжал свои амулеты на меня, а дед не прикасался. Что самое странное, Лану я так и не увидел. А на все вопросы про нее на меня смотрели, как на дурака. Мол, ты что несешь? Про какую Лану ты говоришь? Я не верил им. Это невозможно. Невозможно просто взять и выкинуть человека из жизни. Я не понимал причин этого вранья. Я не понимал, почему дед отмалчивается, почему мама отводит глаза. В чем твою мать дело? Прошло больше недели с моего чудесного возвращения. Шум в ушах больше не появлялся. Родители вели себя, будто ничего не произошло, и все равно на любые вопросы о Лане молчали или делали вид, что ее никогда не существовало. Ее комната была закрыта на большой амбарный замок. И если бы не моя физическая подготовка, я бы не смог попасть в ее комнату через окно. Но то, что я увидел в апартаментах своей сестры, поразило и запутало еще больше. Решение пробраться на второй этаж по каменной стене пришло спонтанно. Когда я несколько часов сиживал на скамье, вглядываясь в мутное окно, меня будто самого потянуло туда, словно был зов. Не знаю, как это объяснить, как и собственный поступок. Я никогда не занимался спонтанной херней, всегда планировал, прежде чем что-либо сделать. Поздно вечером, когда дед ушел на собрание как сильнейший искусственный маг в деревне в сопровождении старших сестер и отца, я дождался, пока мама закроется в своей комнате и тихонько прокрался к задней двери дома. Дверь чуть скрипнула и отворилась, а я аж вжал голову в плечи, надеясь, что скрипом не привлек мамино внимание. Веду себя как ребенок, ей-богу. В моем мире 18 лет стукнуло, иди куда хочешь, мягко говоря. А здесь? Не дай бог ослушаться, вы что? Нарушение семейного режима и различных ценностей стрёмно и неудобно. Чертыхаясь про себя, я смог без лишнего шума выдавить оконную раму на втором этаже и аккуратно перелез через подоконник в комнату. Комната Ланы напоминала мне тайные залы фанатиков дьявола и прочей ереси. Это было, ну, крипово, я бы так выразился. Огромный стол посреди комнаты 5 на 5 метров. Десяток потухших свеч, странный рисунок на полу поражал своими резкими линиями, в лунном свете выглядел так себе. Я взял свечу со стола, порылся в кармане штанов в поисках огненной палочки, некое подобие спичек. Только требуется обычная шероховатая поверхность, чтобы поджечь и зажег свечу. Стены были исписанными странными символами красной краской. Жутковато выглядит. Ей-богу, комната сатаниста. И только спустя минуту до меня дошло. В комнате не было кровати, шкафа, стульев, вообще ничего. Тупо стены и стол. Но я ведь отчетливо помню комнату Ланы. Что за херня? Был еще один немаловажный нюанс. Свет луны, который освещал всю комнату через окно, тускнел в месте, где должна была быть дверь. Да ее не было. Я не боюсь замкнутых пространств, особенно понимая, что за спиной есть выход, окно. Но паника и ужас, который начал сковывать меня, заставили мою кровь в жилах застыть. Неприятный холодок по спине закончился резким шумом в ушах, от которого я закричал и упал на пол, стараясь принять как можно более компактную позу, чтобы только было легче. Ультразвук был таким же, как и на болоте. Только нонсенс добавилось шипение где-то около меня. Мне было страшно. По-настоящему страшно. Я боялся, что сошел с ума. Я отчетливо помню сестру, все наши походы, все эти праздники. «Да боже, мы мою новую жизнь вместе провели!» «Сука!» Страх того, что я не понимал, что со мной происходит, наводил на неприятные мысли. О том самом, за что отправляют в ад. «Шшшш!» Раздалось шипение над головой, заглушая ультразвук. Я никак не отреагировал. «Шлин!» «Что?» Удивился я, услышав свое имя. Открыв глаза, машинально закрывая их от ужаса. «Надо мной что-то было!» Мерзкое, темное, пахнущее сырым подвалом. Ни с чем не сравнимый запах. И перебить его крайне тяжело. «Шлин», — повторилось шипение, но более четко упоминающее мое имя. Я молчал, гадая про себя, открыть глаза или нет. Что могло быть хуже? Точнее, а что мне остается делать? Закричать, как девка? Не вариант. Махнуть перед собой кулаком? Так и руку могут откусить. А тут со мной вроде пытаются заговорить. Бред крепчал, но я здраво мыслил. И все панические идеи отступили на задний план. Единственное правильное решение, которое пришло в мою головушку, игнорировать. Этот сладостный элемент я оттягивал долго. Настолько долго, пока шипение не превратилось в членораздельную речь. «Лин». «Да», — ответил я, резко распахнув глаза. «И дымок? А чё так воняет? Почему ты не откликаешься? Мы зовем тебя, долго зовем. А ты уходишь от нас. Так, стоп. Кто мы? И когда это вы меня звали?» «Время, миры, отражения», — членораздельно ответило оно. «Мы давно рядом, мы давно зовем. Но ты уходишь. Каждый раз ты уходишь. Это твое последнее перерождение. Ты хочешь поглощения?» «Какого поглощения?» Я резко сел и уставился в дымок. «Я ни черта не понимаю. И все, что ты только что сказал или вы сказали, полный бред. Где Лана? Что с ее комнатой? Что ты такое?» «Время». «Не, не катит. Это ты вылез из груди того парнишки?» Ошарашенно спросил я, вспоминая события той самой ночи. «Да». «Зачем? Что ты такое?» «Я... все. О, Иисус! Так это ты?» С издевкой переспросил я. «Что значит все? Ты пространство, время, галактика. Что там еще у нас есть?» «Абсолютная тьма. Мрак, противовес света, противовес жизни. Я то, без чего не будет весов мироздания». «Банально», — Зевнул я, принимая события за очередной сон. Или возможный глюк, я ведь уже сошел с ума. Комната сестры пропала. Вместо нее логово готических подростков. Так что, скорее всего, я сплю. Эй, тьма, мрак и прочая чепуха. Долго меня так штырить будет? Отсутствие веры — наказание для создателей. Как только будешь готов принять дар, вспомни обо мне. «Хочу домой», — радостно ответил я, думая, что моя кукуха играет в веселые игры. «Невозможно. Это еще почему?» «Время, Лин, время. Помни о ней». Прозвучал хлопок, после которого дым, звон шипения исчезло. Просто и безоговорочно. А последующий удар в грудь вышиб из меня весь дух. Подобные удары повторялись дважды. И оба раза в тот момент, когда я пытался выйти из комнаты Ланы. Родители нашли меня на следующее утро, когда Виталина не смогла достучаться в мою комнату, дабы поднять на завтрак, который, как все думали, я проспал. Дед открыл амбарный замок, и когда они вошли в комнату, то увидели меня, полностью обнаженного, в саже, замерзшего и опухшего. Откуда взялась сажа, никто не смог объяснить. И что самое забавное, комната Ланы была пустой. Пустая комната, голые стены и ничего. Ни знаков, ни свечей, ни прочей ереси. Началась моя трехдневная пытка, участие в которой принимали деревенские шаманы и лекари. Они ничего не смогли поделать с моим состоянием. Их амулеты, идолы, камни и прочие артефакты волшебным образом пустели, как будто в них не было маны. Я все время спал. Спал, ел, даже в туалет не ходил. И, кстати, не хотелось ни капельки. Мерз, как проклятый. Отец уже было подумал набрать долгов у местных, чтобы свозить меня к городскому лекарю, но все прошло, само собой, на третью ночь. За время отсутствия меня в жизни семьи мне не снилось ничего. Я просто закрывал глаза, находился в полной пустоте, так скажем, и открывал глаза через пару часов с состоянием выспавшегося. Но силы также быстро покидали меня. В этот раз все изменилось. Я открыл глаза от неприятного жжения в области сердца. Притянул руку к точке, где были неприятные ощущения, и слегка сжал. Свечение, которое начало появляться на моих пальцах, окончательно развеяло остатки сонливости. Ногти. Мои ногти светились тусклым светом. Это было своеобразно. Как только я протянул руки перед собой, свет пропал. Ожжение в груди появилось. Я встал с кровати, натянул на себя пододеяльник и побрел к зеркалу, которое висело около выхода из комнаты. Темно. Подытожил свои рассуждения и вернулся к прикроватной тумбе, дабы зажечь свечу. Ничего в собственном отражении не увидел, пока жжение не повторилось. Скинув с головы пододеяльник, я замер, рассматривая пульсирующее сияние. Ровно в том месте, где биологически у человека находится сердце, точка света была небольшой. Но когда я начал снова касаться ее, началось настоящее световое шоу. Коснувшись пальцем сердца, сияние прошлось по всему телу. Только светился не весь, а вены. А когда коснулся чисто на автомате другим пальцем, голубоватое свечение отразилось в глазах. Закономерность пришла быстро. И меня это восхищало. Сияние пропало ровно тогда, когда пропали и силы. Мое бренное тело с глухим грохотом рухнуло на пол. Обнаружение полуголого меня уже вошло в привычку у всех родственников. Только в этот раз никто не обрадовался, когда я, как ни в чем не бывало, выздоровел. И на это, как оказалось, были веские причины. Аномалия своего организма, черным пятном на сердце, я поделился за завтраком. Отчего побледнели все. Отец подавился, мама уронила тарелку, схватила за стакан с водой и села на стул. А сестры, которые постоянно о чем-то болтали, замолкли. То, что я решился открыться, было самой большой ошибкой. Ошибкой, которая перечеркнула все мое существование в этой семье. Я показал свечение своих глаз под остекленевшие взгляды сестер, а потом показал, как светятся мои пальцы. С этого момента моя беззаботная семейная жизнь полетела в тартарары. Толком мне никто ничего не объяснил, но больше никто ничего не обсуждал. Время замерло. Лишь дрожащая со стаканом воды рука мамы давила на нервы своим ритмичным постукиванием по столу. Кивок отца на коридор ввел меня в ступор. «Пап, что происходит?» «Как такое?» «Смогло появиться на свет», — злобно пробормотал тот. «Адель, это вышло из тебя. Вслед за Ланой. Лана, она. Это все он». Мать ничего не ответила, лишь зарыдала. «Бать, ты что такое говоришь?» «Не смей разговаривать со мной, чудовище!» — закричал он. «Мы догадывались. Нет, мы знали, что ты не наш. Ты не должен был появиться на свет вслед за Ланой. Не должен был. Вы даже не похожи. Как ты мог?» Что-то я ничего не понял, но его слова определенно делали мне больно. «Пап, ты что несешь?» «Замолкни, чужой!» — рявкнула мама, резко скачив со стула, отчего мое сердце ушло в пятки. «Ты, убийца! Из-за тебя забрали Лану! Из-за тебя!» «Мам, зачем ты так? Это я, Лин!» Замялся я, хаотично соображая, что так называемые родители вытворили с моей психикой. «Почему вы делали вид, словно ничего не произошло? Почему? Почему вы с пеной у рта доказывали, что Ланы не существует?» «Потому что мы думали, что Лана — оно, так как в ней есть частичка маны. И несмотря на свой юный возраст, она сильный искусственный маг. А теперь...» — спокойно ответил за всех дед. «Лин, пойдем поговорим наедине». Ненавидящие взгляды семейства рвали мою душу на части. Я не понимал, что я сделал и что на самом деле происходит. Я вскочил со стула, бросив столовые приборы и недоеденную яичницу, и пошел вслед за дедушкой, который, посунувшись, побрел в сторону своей комнаты. Некогда любимое место с кучей всякой экзотической всячины. Приятным запахом трав и обителью света стало для меня чуждым. Раньше я проводил очень много времени в мастерской спальне дедушки. Старик молча указал на стул и начал расширять мой кругозор. «Лин, что бы ни говорили твои мама и папа, помни, ты мой внук. Кем бы ты ни был, и сколько ты зла не принесешь, ты мой внук. Ты всегда можешь на меня положиться. Я всегда найду дорогу к тебе». «Деда, хорош, а? Скажи мне». Запнулся я. «Что происходит?» «Лин, помнишь рассказы о темных? Аристократы рода тьмы?» «Да, именно они». «Но, деда, это же байки деревенских мальчишек. Вокруг этого рода столько херни всякой. Их бессмертие, всесилие. Но черт, это все вымысел. Таких просто не может существовать». «Нет, Лин, это далеко не вымысел», —